Глава 22. Танцующий в тумане. На следующий день я слегка умаялся после тренировки. Да еще к нам в гости забегала Тинка, пока с ней поболтал. В общем, до старика добрался только под вечер, и на общение с ним у меня осталось не более полутора часов. Ожидая услышать продолжение длинной автобиографии, я уже на первых его словах начал клевать носом. Конечно же, заранее перед ним извинился, объяснив, что сегодня у меня выдался непростой денек. Аверьян Васильевич согласился, что я выгляжу усталым, но, несмотря на его понимание, мне очень не хотелось захрапеть посреди его откровений. После такого он точно перестанет изливать свою душу. Опасаясь подобной неприятности, я крепился как мог. Терпеть пришлось недолго, потому что рассказчик внезапно вырулил на ту самую колею, которую я ждал от него со вчерашнего дня. Мою дрему живо как рукой сняло. Началось все с момента, когда они с семьей перебрались из Якутска в Электинск, точнее в Иркутск-18. Город к тому времени уже частично лишился своей секретности. После разработки нового месторождения в нем стали заправлять нефтяники. Это был период бурного роста городской инфраструктуры. Строились новые микрорайоны, культурные учреждения и учебные заведения. Никаноров в ту пору, уже схоронивший обоих родителей, как раз работал в сфере геологии. От предложения перебраться на новое перспективное место он не отказался. Ну а то, что это почтовый ящик, его как-то не смутило, потому что тогда, по его словам, никто особо не верил, что оборонка когда-нибудь вернет городу прежний засекреченный статус. Холодная война завершилась. По стране шагали конверсия и разоружение. Военное градообразующее предприятие Иркутск-18 было заменено нефтяной компанией. Сам город торжественно готовили к переименованию. Перспективы маячили самые радужные. Молодой Электинск, растущий буквально на глазах, грозился догнать и перегнать соседний областной центр Иркутск. Когда в город вернулись военные, Аверьян Васильевич уже несколько лет преподавал в Электинском техническом колледже имени Антипова. Незадолго до его выхода на пенсию дети вместе с внуками, не желая оставаться в закрытом городе, перебрались в Иркутск. За год до катастрофы жена умерла от рака, и остался старик совершенно один. Вчера он долго нахваливал своих детей, в красках расписывая, какие они толковые, а сегодня на него вдруг напала меланхолия, и он признался, что за целый год после смерти его жены дети и внучата ни разу с ним не связались. Никаких вестей от них он не получал. Списывал это на их занятость и на усложнившуюся почтовую процедуру. Но суть, конечно же, крылась в другом. О нем благополучно забыли. Наверное, именно это и озлобило бедного старика, всю жизнь посвятившего бесценным детям, которые на старости лет просто оставили его доживать свой век в одиночестве. «Зачем им старый пенек?» – неискренне пытался оправдать их Никаноров. «У них своих забот полон рот». Мне было жаль его, но старческая исповедь вгоняла меня в сон. «Я считаю, что так поступать нельзя», – подавив зевок, произнес я, не столько чтобы поддержать собеседника, сколько чтобы самому встрепенуться и не отключиться. «Пожилые люди не заслуживают такого отношения». «С нами тяжело, дорогой мой писатель. К старости люди превращаются в жутких зануд и маразматиков. Ты же сам помнишь, как я с тобой поначалу, хе-хе». «Да, помню. Ну и что? Кто старое помянет, тому глаз вон. Всех нас ждет старость. И какой тогда смысл рожать детей, воспитывать их, ставить на ноги, если потом эти дети тебя бросают и даже письмеца не напишут? Я вам вот что скажу. Если я выберусь из города живым, то первым делом, вернувшись в Иркутск, я разыщу ваших детей и расскажу им про вас». «Спасибо». По щекам растроганного старика покатились слезы. Нужно было срочно вытаскивать его из меланхолической трясины и выводить разговор на конкретную тему. Я спросил первое, что мне пришло в голову. «А вы знали Новожиловых?» «Кого?» – вытер слезу Аверьян Васильевич. «Новожиловы. Эта фамилия вам знакома?» «Мишка Новожилов. Работал со мной еще в геологии. Он моложе меня был, лет на 10. Хороший парень». «А дочь у него была?» «У него вообще детей не было. Жена у него бесплодием страдала. Такая проблема у них была». «Значит, это не они. А других электинцев с такой фамилией вы встречали?» «Не припоминаю. Ну, Слободские были. А Новожиловы? Городок-то сам по себе небольшой. Все друг друга знали. Обычно фамилии на слуху. Но сейчас так сразу и не вспомнишь. Погоди-ка. Новожилов. Виктор Новожилов. Комендантом у нас был». «Как он у меня из головы вылетел?» «Точно! Виктор Дмитриевич Новожилов, полковник. Мы как-то пересекались с его семейством, когда он еще майором был, а я в ИТК работал. Супругу его звали, кажется, Римма. Нет, Римма это Колькина, а у Виктора была Регина, точно. Серьезная дама, типичная офицерская жена, вся из себя, нос до потолка. И дочка у них была, Ленка, светленькая такая. А почему ты интересуешься? Знакомы они тебе? Возможно. А сколько лет было их дочери? Точно не знаю. Когда мы с ней встречались, она еще маленькая была, в школе училась. Ну, сейчас ей, наверное, уже лет 20. Если, конечно, ей повезло, и она уехала до катастрофы. Хорошенькая была девочка, бойкая. Витя, правда, жаловался. Говорил, что у нее шило в заднице. Еще молоко на губах не обсохло, а уже такая деловая мадам. Везде лезет, везде нос сует. Одежду ей только самую модную подавай. Побрякушки да косметику, чтобы непременно из Франции, из Италии. В общем, натуральная цаца. Я не выдержал и рассмеялся. «Чего смеешься?» – улыбнулся старик. «Да просто». «Так ты знаешь Ленку Новожилову, что ли? И где сейчас эта пигалица? В Иркутске поди? Или в Москве?» Она не успела уехать. «Вот как? Ох, да, дела. Жалко, конечно, девочку, очень жалко. Да что уж тут говорить. Многих тогда потеряли. Сколько погибло-то? За один раз. Хлоп и привет. Всех одним махом смахнули, без разбору. Испытания на нас ставили, как на этих. На мышах. Да не подрасчитали чего-то». «Что же это за испытания такие были?» — мигом вкатился в него я. «Что столько людей уничтожили?» «Говорили всякое. Кому верить, теперь уже не знаю. Как я понимаю, никто ответственности на себя так и не взял, верно?» «Да, скорее всего. Если про нас до сих пор никто не ведает. Засекретили и до свидания». Собеседник вздохнул. «Не думал, что им удастся скрыть проблему такого масштаба. Ведь столько людей было завязано, столько интересов. Значит, готовились?» «Готовились. Знали, что такое произойдет». «А вы не догадывались об этом?» «Догадывался, не догадывался. Какая теперь разница?» «Ну, может, и догадывался. Так а толку? У нас ведь в жизни как? Постоянно мозги полощут всякой жутью. Если верить каждому слуху, живя в постоянном ожидании грядущих катаклизмов, то никаких нервов не хватит. Знали, конечно, что катастрофа может случиться, но до последнего надеялись, что слухи останутся слухами. Тем более, когда живешь по соседству с каким-нибудь вредным производством, ощущение страха со временем притупляется. Ну, травят тебя потихоньку, и пускай травят, лишь бы не до смерти. Жив и слава богу. Остальное вроде как пустяки. И потом, верили все, что все там у них надежно, по уму. Че они дураки строили? Все-таки столько денег было потрачено. Неспроста же это. Средств действительно была вложена прорва. Я же студенческую бытность подрабатывал в здешних местах, когда еще предприятия не построили. Тут городом и не пахло, лес да трясина и пяток бараков на опушке. В мыслях не было, что когда-то здесь такой город отгрохают. В 80-х уже, когда приехал, не узнал здешних мест. Лепота, дома высокие, автобусы ходят. И все же, что могло произойти? А то и могло. Как ты, наверное, знаешь, тут раньше было одно крупное стратегическое учреждение, потом оно зачахло. Уже планировали его вообще закрывать. Ну, в лихих 90-х никто ничем особо не занимался, только воровали да растаскивали. А в 2000-х вдруг опомнились. Принялись возрождать то, что не успело развалиться, в том числе и наш бесперспективный НИИ. Но не целиком, а по частям. Разделили его на несколько сегментов, каждый из которых стал разрабатывать что-то свое. Официально там вирусы исследовали, еще удобрения какие-то новые придумывали, а неофициально, по слухам, изучали квантовую механику. Работы велись такие секретные, что никого лишнего туда и близко не допускали. Мне лишь известно, опять же, по моей бывшей работе, что там, на участке Росбиохимии, серьезно углубляли подземные коммуникации. Во время проведения обязательных инженерно-геологических изысканий, естественно, были задействованы геологи, геодезисты. Ну и я косвенное участие принимал. Что-нибудь разузнали? Да что там разузнаешь? Хрен что разузнаешь. Но подземный комплекс явно планировался колоссальных размеров. Этажей 15, наверное, вглубь. Судя по расчетной глубине шахт. Там все было обособлено, изолировано. Персонал, работавший на нижних этажах, селился в отдельном блоке на набережной. Был такой городок в городке, полностью огороженный жилой район, так называемая запретка. По слухам, она соединялась с лабораторными комплексами напрямую, через подземный туннель. Да это же, впрочем, не важно. Наверняка там все затопили сразу после аварии. Как говорится, концы в воду. Это озеро ведь не случайно выкопали. Но оно не смогло сдержать заразу, убившую город. Знать бы, что это за зараза. «А почему ты так этим интересуешься? Ты случаем не шпион?» «Да вы чего, Верьян Васильевич, какой еще шпион?» «Шучу я, шучу, хе-хе, не напрягайся. Даже если ты здесь не просто так, мне это уже давно по барабану». «Нет, ну в самом деле, неужели я похож на шпиона?» «Да я тебе верю, верю. Я вообще стал как детектор лжи, вижу тебя насквозь. Если бы ты врал, я бы это заметил, не сомневайся». Я поежился и кивнул. «Понял уже, что тебе интересно побольше узнать о случившемся». Старик задумчиво почесал лоб. «Но я знаю не намного больше тебя. Точнее, информации-то много, но в основном пустая брехня, и где там истина, сам черт не разберет. В городе частенько происходили странные вещи, особенно в последние годы. То перламутровый налет выпадал, то здания странно вибрировали, то какие-то огни в небе загорались и перемещались, как НЛО. Никто уже этому особо не удивлялся. Байк вокруг закрытого объекта на Раздольнинском расплодилась не одна сотня. Кто только о чем не говорил. Была версия, что где-то в Уральских горах наше ПВО сбило инопланетный корабль, и, дескать, ихнего пилота приволокли к нам для допроса и изучения. Другие говорили, что в самой глубине комплекса Надир ученые открыли портал в иное измерение, чуть ли не прямиком в ад. А самой популярной была версия, что там выводят новую породу людей. Вроде как Земля стоит на пороге глобальной катастрофы, после которой не выживет никто. Единственное спасение – создать новую человеческую расу, адаптированную для жизни в новых условиях. Проект этот назвали «Затемнением». И это название я хорошо запомнил, потому что о нем регулярно шушукались в курилках. Вы считаете, что это была правда? Ничего я не считаю. Говорю же тебе, все это были лишь разговоры. Кто-то что-то где-то услышал, по секрету всему свету, ну и так далее. Про тот же самый проект «Затемнение» чесали языками совершенно разные вещи. Например, поговаривали, что под этим названием скрывается разработка какого-то сверхлегкого защитного купола, способного закрыть целый населенный пункт от спутников-шпионов. Мол, потому он так и называется. Ну и кому верить? Я не удивлюсь, если вся эта искусственная дезинформация исходила от специально обученных людей, которые создавали массу противоречивых версий, уводя осведомленность горожан подальше от реальных теорий. Что бы там ни говорили, итог ровно один. Что-то пошло не так, что-то вырвалось из тех секретных подземелий и практически в одночасье решило нашу судьбу. Был ли это неудачный эксперимент, или диверсия, или халатность персонала, я лично не знаю. Причину того, что там на самом деле случилось, никто уже, наверное, тебе никогда не назовет. Я вздохнул. Да, пока не забыл. Старик неожиданно вспомнил о чем-то. Не приносите мне больше еду, не нужно. И своей я хотел сказать, Райли. В общем, ей тоже скажи, чтобы не приносила. Это почему? Я же все равно ничего не ем. Зачем добру пропадать? Как это не едите? Вообще не едите? Ага. Ну зачем тогда? И я осекся, мгновенно все поняв. Никаноров смущенно улыбался и пожимал плечами. «Ладно, как скажете», — кивнул я. «Но чем же вы тогда питаетесь?» «А ничем. У меня же нет тела. Нечего питать. У меня вон», — он указал на идола. «Вроде как батарейка. От нее и заряжаюсь». «Понятно», — я опять кивнул. «И все же, как вы стали, ну, таким, чтобы вот так, без тела? Как я докатился до жизни такой? Мне тяжело об этом говорить. Может, в другой раз?» Пока у меня тот вечер стоит перед глазами, как будто это было вчера. Настоящий кошмар наяву, когда ты смотришь на свои руки, на вот эти вот самые руки, а они осыпаются, как песочек. От пальцев к запястьям все дальше до локтей. Старик протянул ко мне трясущиеся руки, всхлипнув на вдохе. И ты ничего не можешь с этим поделать. Ты... Скользнув взглядом по окну, он вдруг изменился в лице и прокричал. «Писатель, сумерки!» «А?» — вздрогнул я. «Вот я старый дуралей, заболтал тебя и все проморгал». Аверьян Васильевич принялся выталкивать меня из комнаты. «Уходи скорее! Прости меня, дурня безмозглого! Беги домой!» Выскочив из подъезда, я тут же понял его озабоченность. На улице было почти темно. Остатки закатного зарева лишь слегка подкрашивали западную часть небосклона, а над головой уже вовсю мерцал звездный атлас. Еще немного, и мрак окутает город полностью. Ориентируясь по светлеющей впереди крыше нашего дома, я припустил туда со всех ног. Вокруг не было ни души, но какой-то неведомый ужас, источаясь из черноты пустых окон окрестных домов, догонял меня, впиваясь под ребра, точно пришпоривая. Я не знал, чего боюсь и от чего убегаю, но ощущал угрозу, близкую, как никогда. Словно что-то просыпалось под землей, и мои гулкие шаги с каждым новым ударом пробуждали его еще сильнее. «Быстрее, быстрее, поднажми! Вот наши ворота!» Подбегая, заранее потянулся к дверной ручке, но тут дверь сама открывается, и я, не сбавляя скорости, влетаю во двор. Райли, открывшая дверь, со стуком запирает засов у меня за спиной и спешит следом. Только оказавшись в прихожей, я наконец-то смог отдышаться. «Я уж думал, ты ночевать там останешься», — стараясь не выдавать пережитого волнения, произнесла хозяйка, поднимаясь на второй этаж. «Извини». Я последовал за ней, постепенно унимая отдышку. «Совсем забыл о времени». «Проголодался?» «Немного. Идем ужинать». В тот вечер за ужином мы немного побеседовали. «То есть как это больше не носить еду?» — с подозрением взглянул на меня Райли. «Он что, объявил голодовку?» «Нет. Оказывается, еда ему вообще не нужна, представляешь?» «Тогда какого хрена он заставлял нас ее приносить? Какого хрена он 17-го заставлял это делать? Для чего?» «Сперва я тоже этого не понял, а потом вдруг догадался. Дело-то совсем не в еде, дело в одиночестве, понимаешь?» «Не понимаю». «Потому что ты изгнанница, и одиночество воспринимается тобой иначе». «Как бы не воспринималось, зачем продукты впустую переводить? Какой в этом смысл?» «Смысл? А смысл в том, что к тебе приходят, за тобой ухаживают, о тебе помнят. Хотя бы так. Хотя бы по принуждению, но тебя не оставляют. Все, что нужно было этому старику, обычный человеческий разговор. Простое внимание. Спустя столько лет, после всех тягот и пережитых страданий, его наконец-то кто-то выслушал. И он наконец-то смог обрести душевный покой. Отныне он будет охранять нас бесплатно». «Это точно?» Райли проглотила кусок. «Более чем. И еще, знаешь, что мне удалось выяснить? Что старик Никаноров, оказывается, знал твою старую хозяйку?» «Да». Наморщив лоб, подруга с полминуты вспоминала чужое прошлое. «Не, не сохранилось в памяти. Наверное, стерла вместе с ненужными воспоминаниями». «Я хотел ему сказать, что ты и есть та самая Лена Новожилова. Ну, то есть ты теперь вместо нее, но не стал». «Правильно и сделал. Потому что я – это не она. У меня ее тело, но не разум». Повысив тон, Райли ткнула указательным пальцем себе в висок. «И давай больше не будем о ней, хорошо?» «Хорошо», – виновато потупился я. «Прости, что вспылила», – быстро остыла она. «Хочу, чтобы ты понял меня правильно. Старая хозяйка умерла, а я живу в ее мертвом теле. Представь, каково мне каждый раз это осознавать». «Я понимаю тебя. И это ты меня прости. Закроем эту тему навсегда». «Угу», – Райли вновь вернулась к еде. «Мне жутко хотелось поскорее возвратиться к разговору со стариком Никаноровым, заинтриговавшим меня своими последними откровениями. Возможно, истинных причин случившегося на комбинате Надир он действительно не знал, но то, что произошло конкретно с ним, он должен был мне поведать. Изнывая от нетерпения, я планировал нагрянуть к нему прямо с утра, но сразу после пробуждения начались обыденные хлопоты, с которыми опять пришлось прокружиться почти до вечера. Сначала сходили за водой, потом потренировали рукопашку, пообедали и в итоге устроили вылазку на аномальный участок. Время пролетело незаметно. Когда я пришел к старику, тот меня уже не ждал. Думал, что я больше не буду его навещать, после того, как отпала нужда в обязательных подношениях. С его стороны, это была своего рода проверка на мою бескорыстность. И то, что я ее благополучно прошел, несказанно обрадовало деда. После этого он стал со мной более откровенен и, наконец-то, поделился своими самыми сокровенными воспоминаниями. «В погребе я был», – наморщив лоб, начал он свое тяжелое повествование. «Продать его собирался, ну и разбирал там все, хлам лишний выбрасывал, банки, склянки, старье разное. Полки все прогнили, где что подколотить, где подладить. Ну, чтобы не стыдно было новым хозяевам передать, а то подумают, что я нерях какой. Пока моя супруга была жива, мы этим погребом активно пользовались. Картошку хранили, соленья крутили, варенье варили. А как ее не стало, так и я перестал туда ходить совсем. Мне там ничего не нужно было. И вот ковыряюсь я, значит, в погребе. Тут что-то лампочки начали мигать. То погаснут, то включатся. Что за ерунда такая? Только я отыскал огрызок свечки, достал спички, как вдруг сверху что-то такое, дум-дум-дум, и пыль с потолка посыпалась. Кто же это, думаю, долбит там наверху? Прислушался, постоял, вроде тихо. В погребе же обычно тишина, не поймешь, что там на улице творится. Стою, размышляю, уши навострил, и почудилось мне, что по стенам что-то шуршит, будто бы по ним тараканы бегут толпой. А никаких тараканов нет, просто шорох. Вот так, из одного конца коридора в другой прошуршало. Когда ко мне этот звук приблизился, лампочка опять мерцать начала. Я хотел ее подкрутить. Как меня током дернет, аж в голове зашумело. А лампочка ярче загорелась. Тараканы эти мимо меня дальше прошуршали, в самый конец коридора. И там затихли. Так я и не понял, что это шуршало. Оперся на полку, голова шумит, руки трясутся. Ругаю себя за то, что как маленький полез включенную лампочку теребить. Думал, что это электричество меня так замкнуло. Отдышался, дрожь немного унял, ну и немного успокоился. Продолжил потихонечку с полкой возиться. Слышу только время от времени наверху тихо-тихо, вроде как голоса доносятся. Внимания не обратил. Копаюсь себе дальше. Начал пересохшую картошку из ямы выгребать. Коробки развалившиеся вытащил со старыми игрушками. Не помню, сколько еще проковырялся. Может час, может больше. И вдруг опять кто-то по потолку. Дум-дум-дум-дум-дум. И опять лампочка замерцала. Да что ж за леший. Снова приготовил свечку на всякий случай, чтоб под рукой была, если что. Вдруг свет вырубят. Что я в темноте-то буду делать? Чайник рот. Спички в карман засунул, подождал. Нет, опять свет горит как положено. Только решил, значит, мешок с гнилой картошкой в коридор вытащить. Слышу, дверь грохнула. И кто-то бодренько так спускается по лестнице в погреб. Обычно, если человек за припасами идет, он не торопится. А этот почему-то в припрыжку скачет. Мне такое дело подозрительным показалось. Что, думаю, там за лося ко мне принесло? Высунулся в коридор, посмотреть на этого бегуна. Глядь, а это электрик наш. «Ага», — скумекал себе. «Значит, пришел смотреть, почему напряжение скачет». «Ну зачем бегом-то? и вид какой-то бешеный и нормальный, а еще с него пыль сыплется, будто бы он только что в ней извалялся. Чую, что-то не так с ним. Поприветствовал издали. «Здоров, Илюха», — говорю. «Че там со светом у нас? Мигает чего-то?» Он как меня услышал, остановился на полпути, привалился к стенке плечом и не своим голосом у меня спрашивает. «Василич, ты?» «Я? Не узнал, что ли?» «Помоги!» Тут мне страшно стало. «Да что такое? Что с тобой?» А он давай кашлять. Кашляет, не может остановиться, а изо рта пыль вылетает. Я к нему подскочил, хватаю за плечо, а оно сминается под пальцами с таким хрустом, как будто бы вместо него крахмала насыпали, и рука высыпается из рукава. На моих глазах человек начал рассыпаться. Он уже не кашлял, а как-то хыкал и дергался. Сначала у него челюсть выпала и на полу разлетелась в прах, а из дырки, которая на ее месте осталась, пыль посыпалась густо-густо. Потом нога у него подломилась, и то, что осталось от Ильи, начало падать прям вот так по стене. В этот самый момент свет в погребе погас окончательно. «Представляю, в каком вы были шоке», — воспользовавшись небольшой паузой, попытался посочувствовать я. «Не представляешь, писатель, не представляешь. Ну, сперва-то я просто в это все не поверил. Стою, хлопаю в темноте глазами, как дурак, думаю, что это было? Вроде бы не пил, да я вообще не пью, тогда что со мной? С ума сошел на старости лет. Такое же ни в одном горячечном бреду не привидится. Вот тут-то меня и осеняет. Мама дорогая, да ведь это то самое, чего мы боялись. Началось». Вспомнил, как по городу пожарные машины ехали, когда я в погреб шел. И ведь не придал особого значения, весь в своих мыслях был. А тут сразу стало понятно, что те машины не на простой пожар мчались. Как понял это, у меня совсем сердце перехватило. Вроде годков-то уже немало, а пожить-то еще хочется. Кинулся обратно в свой закуток. Не видно ни хрена. Про спички-то сразу позабыл. Ощупью-ощупью отыскал свою дверь. Руку расцарапал сильно, но не почувствовал этого даже. Налетел спиной на полку, банки посыпались, зазвенели. Я дверь пытаюсь закрыть по тьмах, а она не закрывается, что-то мешает. Я ногой пощупал, там мешок, пинал его, пинал. В конце концов выпихнул в коридор и дверь закрыл. А засова-то нет, она же снаружи запирается. И ручки изнутри никакой, естественно, тоже не имеется, не за что ухватиться. Кое-как, значит, пальцами вцепился в деревяшку, на себя ее тяну, словно кто-то снаружи попытается ко мне вломиться. Не знаю, сколько так простоял. Потом горячка схлынула, голова начала работать, думаю... За каким шутом я дверь-то держу? Уж если какая дрянь в воздухе есть, то она сквозь щели спокойно просочится. Что держи дверь, что не держи. Решил свет зажечь. Руки трясутся. 3 спички сломал, пока чиркал. Зажег свечку. Почувствовал себя лучше, когда темнота перестала давить. Стою, соображаю, что делать. Нигде не болит, не колет. Самочувствие вроде бы нормальное. Значит, думаю, не надышался. Но это полбеды. Дальше-то что? Сколько еще в погребе сидеть? Что там, на улице? Был бы хотя бы противогаз у меня, то есть он у меня, конечно же, был, только дома, на антресоли, а не в погребе. Ну что ж, думаю, задержу дыхание и рвану домой, авось не успею сильно надышаться. А что еще остается-то? Ну, бежать решил не сразу, конечно. Понимаю же, что если наверху что-то бомбануло, то надо подождать, когда уляжется. Хотя я не знал, что там могло бомбануть. Сижу в уголке, жарко. Не пойму, то ли это меня от волнения в жар кинуло, то ли уже заразился чем-то. Что только не пережил, пока сидел. А сидел долго, потому как свечка больше, чем наполовину сгорела. И вот тут-то у меня засоднила рука. Я ее цоп, а там кровь. Ведь сколько сидел и не чувствовал боли. Рукав весь набух, закатал его до локтя. Смотрю, хорошо рассадил. Царапина не глубокая, но длинная. Пощупал, не больно. Неприятно немного, ну как мозоль зацепляешь. Но боли как таковой нет. Когда попытался обтереть кровь, почуял, что рука немеет. Что за странности, вижу-то плохо. Свечку взял, поднес поближе, нечаянно капнул воском на руку, а он на ней запекается и не жжется. Я ничего не чувствую. Рассказчик умолк. Я тоже молчал, с нетерпением ожидая продолжения этой захватывающей и страшной истории. Темнеет на дворе. Что? Сначала мне показалось, что он продолжил свою исповедь, но последняя фраза к ней не относилась. В окно посмотри, что? Опять домой в прискочку побежишь? Старик поднялся с кресла и указал мне на окно. Вот черт, на самом интересном месте. Но почему время так быстро летит? «Да ты не переживай, я же никуда не денусь, завтра буду тут же». «Вы мне расскажете, что произошло с вами потом?» «Расскажу, расскажу. Ты давай, дружок, пошевеливайся. Пойми, я тебя выгонять не хочу, но на ночь тебе здесь оставаться нельзя. Не спрашивай, почему. Я не смогу объяснить». «Да я знаю, точнее догадываюсь. Местная темнота кого угодно с ума сведет», — соглашался я, двигаясь на выход. «Это в лучшем случае», — провожал меня старик. «Ведь мы имеем дело не с обычной темнотой». «А с чем?» — обернулся я. Провожатый пожал плечами. Кто бы знал. Электинская темнота живая. Она нестабильна. Постоянно пульсирует, затягивает внутрь себя, как черная дыра. Я-то заикарился, а вот тебя ничто не удерживает в этой реальности. Будь осторожен с темнотой. Благодарю за предупреждение. Да, кстати, мыши вчера ночью пытались наведаться. Я их шуганул. Вроде убежали, но кто их знает. Наглые они здесь, очень наглые. Спасибо, Аверьян Васильевич, спасибо вам за все. На здоровье. Иди, иди, сердешный. Не буди лихо, пока оно тихо. Никаноров не грубо вытолкнул меня за порог. Сумерки успели окутать город мрачной вуалью, но в этот вечер бежать сломя голову мне не пришлось, и я вернулся домой как раз перед наступлением темноты. «Райли!» Уже отходя ко сну, окликнул я свою подругу, высунув нос из одеяльного кокона. Светящиеся стены уже почти потухли, но в фосфорном отблеске их умирающего свечения мне удалось различить, как сидящая в своем кресле изгнанница приоткрыла один глаз. «Чего?» «А почему темнота опасна? Почему вы ее боитесь? Почему не ходите ночью?» «Писатель, спи! Завтра с утра у нас дел полно. Валяться до обеда я тебе не дам». «Райли, ну что тебе, трудно ответить, что ли? Расскажи, что там в этой темноте?» «Не знаю я». «Обманщица. Правда не знаю. Ночью нормальный изгнанник должен прятаться. До наступления сумерек все ищут себе укромное местечко, в котором сидят до рассвета. А если не найдут?» «Тогда утром найдут их. Точнее, то, что от них осталось». «И что, прям без вариантов?» «Какие тут могут быть варианты? Не убьют звери, так убьет тьма». «Ты говоришь о тьме, как о живом существе». «Может быть, она и есть живое существо. Никто этого не знает». «А почему тогда звери ее не боятся? Экрофлониксы, например. Они любят шастать по ночам». «Потому что они с ней единое целое. Это мы с тобой здесь чужие. Мы пришли из других миров, а они были здесь всегда. Они порождение тьмы в прямом смысле этого слова». «Вчера, когда я припозднился, я почувствовал ее. Темноту. Она была совсем не похожа на ту темноту, которую я видел раньше. Даже когда убегал из смородинки, темнота была совершенно другой. Возможно, дело не в самой темноте, а в том, что за ней скрывается, маскируется под нее. Как считаешь?» «Наверное», — Райли поджала ноги. «Не знаю». «Ведь у нас в доме тоже темно, но эта темнота не опасна. Опасна лишь та, что на улице, верно? Почему же она не может проникнуть в наш дом?» «По той же причине, что и звери. Не может и все. Успокойся, писатель, здесь тебе никакая тьма не страшна. Спи». Я полежал еще немного, но сон не шел. «Райли? Ну чего? А почему Тинка темноты не боится? С чего ты взял?» «Просто она в темноте ориентируется лучше, чем на свету. Твоя Тинка привыкла к подземной темноте, но ночью на улицу она носа не высунет, будь уверен». «Тогда почему она всю ночь просидела у открытого окна, когда стреляла по экрофлониксам?» «Ну просидела и что? Ты же всегда закрываешь окна на ночь. Я и подумал, может быть специально от темноты, чтобы оттуда вдруг не залетело чего? А Тинка?» «Писатель! У нас есть псионический усилитель, у нас есть Алгер, у нас Айталука завались, нам с тобой все нипочем. К тому же не стоит недооценивать феноменальное Тинкино чутье, в котором ей нет равных. Ну, по крайней мере, из тех изгнанников, что мне доводилось встречать, она самая чуткая. А еще Тинка не любит попусту рисковать и не склонна к безрассудным поступкам, в отличие от меня. Поэтому я позволила ей поохотиться на экрофлониксов ночью. Она не стала бы этого делать, если бы не была уверена в своей полной безопасности. Расслабься и усни уже, наконец». «И все-таки интересно, что там в темноте?» Я зевнул. «Ты ведь не собираешься пойти на улицу, чтобы выяснить это?» «Не собираюсь». «Значит, свой разум ты еще не потерял». Райли вздохнула и отвернула лицо к окну. «Я была там всего один раз». «Где? В темноте?» «Угу. Во время экспансии. В первую ночь своей новой жизни. Это было похоже на... трудно подобрать ассоциацию. Среди воспоминаний старой хозяйки я находила отрывки документальных фильмов о природе вашего мира. Там мне запомнились маленькие черепахи, которые сразу же после рождения на берегу должны быстро доползти до воды. Вот это было очень похоже на нас. Не успев как следует научиться управлять своим новым телом, ты уже должен ползти куда-то изо всех сил, ища убежище. Хотя бы какую-то щель, куда можно заползти, свернуться в комок и замереть. Я успела, а кто-то не успел. Не хочу больше там оказаться. И не окажешься. Скоро ты станешь акеланткой. Апологет Райли, по-моему, звучит. Ну, если, конечно, ты себе имя не поменяешь. Вот еще. Ничего я не буду менять. Я привыкла к этому имени. Я тоже. Мы еще немного помолчали в потемках. А чем страшен туман? Уже почти провалившись в сон, спросил я. Тот, кто в него попадает, обратно не возвращается. Путь через туман – это путь в один конец. По крайней мере, для изгнанников. Звери его не боятся. А что, если мне попробовать? Попробовать пройти через него. Мне кажется, что я уже к этому готов, что я смогу. Не глупи, писатель. Нельзя же лезть в этот омут с головой, полагаясь на какие-то сны и видения. Дыхание Эндалкрона может тебя убить. Но ведь не убило же в прошлый раз. Пройдя через тот туман, я попал сюда. Возможно, вход там же, где и выход. Нужно попробовать, нужно... Не договорив, я отключился. «Вы себя хорошо чувствуете?» – спросил я у старика Аверьяна. Тот действительно выглядел не ахти. Я еще вчера начал замечать, что с момента нашего возвращения из больничного городка Никаноров стал ощутимо сдавать. Осунулся, сгорбился, начал часто кашлять, а под глазами у него образовались большие темные мешки. «А что, так хреново выгляжу?» – криво улыбнулся он. «Это все расстояние. Чем дальше от моего района, тем мне тяжелее. Я знал, что так будет». «Так, может быть, стоит вернуть вас обратно? Не подумайте, что я хочу от вас избавиться, просто беспокоюсь о вашем состоянии. Писатель. Так хорошо, как здесь, мне еще никогда не было. Даже до проклятой катастрофы. Расстояние потихоньку убивает меня, но я счастлив, ведь теперь у меня появились друзья. А по мне, так лучше сдохнуть рядом с друзьями, нежели продолжать жить в вечном одиночестве». «Не пугайте меня. Что это вы умирать собрались? А как же мы? Ведь акрофлониксы вернутся. Без вас нам с ними не справиться. Хе-хе. Да ты не переживай. Я же не собираюсь завтра на тот свет отправляться. Поживу еще немного, покашляю. Пойми, ты продляешь мне жизнь. Каждая наша беседа дарит мне дополнительный день жизни. Со мной давно никто так не беседовал, как ты. Для меня это радость. И пока я жив, я вас в обиду не дам. Ни мышам, ни каким-то другим тварям. Кстати, шарился тут сегодня утром один. Хотел его шугануть, но не стал. А может, стоило?» «Кто?» – насторожился я. «А я почем знаю. Шел от ДК в сторону спуска. Меня почуял и шмыгнул через дворы». «Тинка, поди». «Не, Тинка – это малышка которая. Эту я знаю, не трогаю ее. И она меня перестала бояться. Нет, не она приходила. Кто-то крупный. Крупнее Райли. Я бы его прогнал, но вспомнил, что как-то раз видел вас вместе. Ну, думаю, значит, друг». «А, так это Флинт», – догадался я. «Сосед наш, с планетария. У нас с ним договор. Разрешаем ему за водой к роднику ходить. Но только по Пушкинской. Если заметите, что он сунулся дальше, смело шугайте. Лады, буду знать». «Эх, угостил бы тебя чаем. Жаль, не могу». «А в чем проблема? Вы же мастер иллюзий». «Да ну эти иллюзии к шутам. Все это не настоящее, фальшивое. Зачем обманывать тебя и себя самого? Не хочу я этого». «И не надо». Я вынул из кармана небольшой кусок энергомяса. «Сегодня я пришел с закуской, так что с голоду не пропаду». «Запасливый, молодец». Старик шутливо погрозил мне пальцем. «Как твоя рука?» «Нормалек. Вчера вечером разбинтовали. Опухоли, видите, почти не осталось. Но палец гнется еще плоховато. Я стараюсь больше тренироваться с ножом, чтобы его поскорее разработать». «Чересчур шибко стараешься. С чего вы взяли?» «Да нервный ты какой-то стал. Энергия из тебя так и прет в разные стороны. Заметили?» Отвернув лицо, я кивнул. «Да, есть немного. Но это не из-за тренировок». «Из-за чего же?» «Из-за монстра одного. Прилип он ко мне и всюду преследует. Задолбал». «Странно. Я никого не чувствую. Что за монстр-невидимка?» «Бывший человек. Но не как Райли, Тинка или Флинт. Этот паразит замещает своими тканями ткани хозяина, копирует их. При этом, видимо, не имеет собственного разума, только рефлексы и инстинкты. Вот почему вы его и не чувствуете». «Постой-ка, кажется, я начинаю понимать, о чем ты. Еще вчера я начал замечать импульсы откуда-то со стороны вашего дома. Резкие, короткие такие. Очень похожие на болевые. Я принял их за агонию вашей добычи». «Все правильно. Человек, носящий паразита, пребывает в состоянии перманентной агонии. Возможно, его разум тоже давно уже мертв. Остались только ощущения. Мерзко все это». Меня передернуло. «И ведь никак не избавиться от этой напасти. Куда ни сунешься, везде меня караулит. Сегодня я не выдержал и сорвался. Видели бы вы, как я его искромсал, а то, что осталось, разбросал на запчасти. Любой мясник позавидует. Раскидал куски по округе. Так что, кажется, с ним теперь покончено. Не может же он собраться воедино». «Наверное, было неприятно», – задумчиво поморгал Никаноров. «Не то слово». «Но ведь ты же справился, все позади. Успокойся и забудь об этом происшествии». «Я бы рад забыть, но меня это сильно гложет. Сегодня днем я перестал себя узнавать. Я был другим, был убийцей, садистом. Когда кровавая пелена спала с глаз, я остановился перед вопросом. Как же так получилось? Такого со мной никогда еще не было. Я рубил и резал живую плоть с наслаждением и злобой. Ненависть захлестнула меня без остатка. Даже сейчас мне кажется, что я весь покрыт кровью. Ну, или тем, что ее заменяет. Мне тошнит. А главное, я начал бояться сам себя». «Напрасно. Ты вышел за рамки, на время потерял контроль над собой, но не лишился разума. Если, оглядываясь назад, тебе неприятно думать о том, что ты сделал, значит, человек, живущий в тебе, преобладает над зверем, и полученный урок должен пойти тебе на пользу. Ведь сейчас ты точно знаешь, где она, твоя грань, верно?» Я кивнул. «Не бери в голову», — улыбнулся шаман. «Ты очень хороший человек. А то, что сорвался, с кем не бывает. Зато этот монстр больше не будет тебя преследовать». «Надеюсь. Если верить Райли, он способен возрождаться буквально из ничего». Сомневаюсь, что теперь у него это получится. Насладись победой и живи дальше. Да какое уж тут наслаждение, одно отвращение. И к нему, и к себе. Если сегодня, выходя от вас, я снова увижу эту тварь целой и невредимой, то, наверное, умом двинусь. Не думай про нее, не думай. Чего о ней думать-то? Как будто у тебя других забот нет. В этом вы правы, забот как раз хватает. И главная забота – выбраться из этого города. Попасть сюда было проще, гораздо проще. Теперь я как рыба в садке. Заплыл легко, а назад уже не пускают. Чертовы сумеречники. Понавтыкали свои автоматические пушки по всему периметру. Носа не высунешь. Неужто ни одной лазейки не найти? Я пожал плечами. А договориться с охраной никак нельзя. Беда в том, что сумеречники сначала стреляют, а потом разговаривают. Они вообще ребята со странностями. Чтобы к ним подобраться, мне остается только один путь – в центр Электинска. Говорят, что там есть пункт связи с периметром. Если я его найду, то сумею заявить о себе и попросить сумеречников выпустить меня. Почему ты называешь их сумеречниками? Здесь их все так называют. Сумеречниками или опричниками. Это какое-то секретное подразделение, охраняющее город. С мозгами у них полная беда. Не пойму, то ли они психопаты, то ли инопланетяне. Но выбора особого нет. Чтобы вернуться домой, мне придется искать с ними общий язык. Вряд ли им нужно тебя убивать, попытался успокоить меня старик. Скорее всего, они просто не знают, что ты выжил, и думают, что людей в городе не осталось. Лишь чудовища да мутанты. Я тоже на это надеюсь. Спасибо за понимание. Ну а чего ж ты ждешь? Почему не идешь в центр? Не ищешь передатчик? Это очень опасно. Мы делали пару вылазок в сторону периметра, и при этом едва уцелели. А в самом центре, по слухам, еще опаснее. Неподготовленному там делать нечего. Поэтому ты тренируешься, чтобы подготовиться к серьезному походу? Да. Вот только мне кажется, что этого мало. Нужно кое-что еще. Что? Пройти через туман. Через туман? Пройти? Но зачем? Откуда же мне знать? Меня преследуют видения. Я вижу странные, невероятно четкие сны. И в каждом из них есть нечто, убеждающее меня это сделать. Так может тебе стоит попробовать? Чем черт не шутит? Может и стоит. Но мне страшно до коликов, как представлю, что меня там может ждать. А что там может ждать? Туман, он и в Африке туман. В Африке-то, может быть, так оно и есть, но не в Электинске. Здесь туман особый. Изгнанники боятся его ничуть не меньше темноты. Райли строго-настрого запрещает мне в него лезть. И как тут быть? С одной стороны, я понимаю, что это действительно смертельно опасно, но с другой, что-то мне подсказывает, что без этого испытания мне до центра будет не добраться. Как поступить, Эверьян Васильевич? Посоветуйте. Никаноров глубоко вздохнул. Что тут можно посоветовать? Есть вещи, которые необходимо решать самостоятельно. Нельзя давать советы, если сам не знаешь, что ты советуешь. Я бы рад помочь твоей проблеме, но, к сожалению, ничем тут помочь не могу. Прислушайся к своему разуму и сердцу. Взвесь все здраво и без суеты. Подумай как следует. Я не хочу, чтобы ты пропал в этом тумане. Вижу, что Райли этого тоже не хочет, если не пускает тебя туда. Но это все потому, что ты нам дорог. Однако, несмотря на наши волнения, свое решение должен принять ты сам. Не знаю, смогу ли я понять, что говорят мне разум и сердце. Я уже столько раз ошибался, столько раз подставлял Райли и подставлялся сам, что перестал верить своему здравому смыслу. Я заносчивый трус. Ох, писатель. Старик по-отечески посмотрел на меня, выдержав паузу. А кто не трус, скажи мне. Думаешь, я такой отважный смельчак? А разве нет? До той катастрофы я действительно считал, что ничего не боюсь. Ведь во мне течет кровь охотников-юкагиров. Да и отец мой тоже никогда ничего не боялся. На медведя ходил несколько раз. Кабан-сикач его однажды сильно порвал. А ему хоть бы что. Заштопался, отлежался и опять за свое. Потому и я уродился бесстрашным. Не боялся ни зверя, ни человека. Всем мог отпор дать. Ни словом, так силой. У меня не забалуешь. Видел бы ты, как меня студенты слушались. Как шелковые у меня ходили. Знали, что я суров, но справедлив. Вот. А что касается тумана, я тебя понимаю, писатель. Побывал я в подобном тумане. Густом, как простокваша. Когда из погреба вылез, как раз на улице такой туман стоял, вязкий, липучий. Дышишь, словно пьешь, как рыба через жабры. И не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Казалось, что в чистилище попал. Страшно. И тоска безумная внутри. Вчера вы так и не дорассказали, как вышли из убежища. А на чем я остановился? Ах, да, на том, что чувствовать перестал. Воск капает, а мне все равно. Потрогал рану, не болит. И вроде как засыпано чем-то. Руку переворачиваю, а с нее посыпалось, представляешь? Из раны вместо крови какой-то песок. Я электрика-то вспомнил сразу и думаю. Все, приехал. Ну что ж, хорошо хоть без мучений, ничего не болит, просто рассыпаюсь. Пальцы перестали двигаться. Хотел подняться, я на корточках сидел. Куда там? Коленки? Все, гипсовые. Как у скульптуры. На руки смотрю, они трескаются, пальцы посыпались. Я машинально цоп-цоп, а у меня рука от локтя переломилась и в рукав высыпалась. Следом тут же вторая, как у манекена, выскочила из рукава и на полу, в дребезги. Подскочил я от страха, ноги подо мной хрустнули и опрокинулся. Только помню, как пыльца в воздух взвелась и на пламени свечки затрещала, захлопала, почти как бенгальский огонь. Все, отключился. Думал, смерть. Не знаю, сколько лежал. Слышу вдруг, зовет меня кто-то. Открываю глаза, темно. Свеча успела погаснуть. И непонятно, то ли я уже на том свете, то ли еще на этом. Василич! Точно, меня зовут. Голос вроде как Илюхи, электрика нашего. Я в полной растерянности. Что делать? Тело не чувствую, но оно вроде бы есть. Принюхался. Пахнет знакомой гнильцой и сыростью. Значит, я все еще в погребе. А тут опять. Василич! Ну, думаю, надо откликнуться. Здесь я, Илья Петрович, отвечаю. Что случилось-то? Ничего не пойму. Василич, что со мной? Можешь подумать, я знаю, что с ним. Я с собой-то не могу разобраться, что произошло. Ну, раз живой, значит, надо вставать. Руку поднял, и она так раз, свободно пошла, словно воздухом надутая. Ощущения странные. Руки вроде как нет, но она движется. Такое покалывание чувствуется, и там, где рука соприкасается с чем-то, оно усиливается. В общем, я встал, начал дверь ощупывать. Попытался ее толкнуть, она не поддается. Давлю ее изнутри со всей силы. Чем сильнее давлю, тем сильнее руки колет. Как при онемении почти, а дверь ни в какую. Илья мне с противоположной стороны бубнит. «Василич, ты здесь, что ли?» «Да здесь, елки-палки, здесь! Дверь, заразу, заклинила!» Возились мы с ним, возились. Он с той стороны пытается открыть, я с этой, а дверь стоит, словно каменная стена. Наверное, мы бы так еще долго провозились, если бы я не попробовал пальцы в щель просунуть. Сначала мне показалось, что моя рука раздвинула промежуток между дверью и косяком, но когда на створку навалился, она как стояла, так и стоит. Тогда догадался, что это я в щель просачиваюсь, как этот, как его, осьминог. Руку по плечо просунул, не застрял, начал ногу просовывать. Так весь целиком в коридор и вылез. Там тоже темно, хоть глаз выколи, только свечение желтоватое маячит. Сперва блеклое было, потом стало ярче. Когда оно со мной заговорило, я понял, что это Илья. Так мы стали призраками. Ничего себе! И как вы это пережили? Как я пережил, ты сам видишь. А Илья Петрович, бедняга, спустя 3 месяца не выдержал. Помнишь синих? Он теперь один из них. Синие, зеленые и желтые. Вы желтый. Сергей, с которым я познакомился в призрачном районе, был зеленым, но тоже стал желтым. А синие нападали на Райли и Тинку. Эти цвета как-то связаны с частотами, на которых мы работаем. В зависимости от психического состояния частота меняется, а вместе с нею и цвет. Те, кто не попали под прямой удар излучения, или что там было на улице во время катастрофы, стали желтыми, то есть сведущими. По какой-то причине их разум продолжил функционировать в прежнем режиме, хотя энергетическое ядро лишилось материальной оболочки. Они застряли между измерениями и теперь видят происходящее изнутри, с изнаночной стороны. Таких желтков, как я, было немного. Тех, кто отсидели в закрытых помещениях, погребах, гаражах и так далее. Зеленых было больше всего, мы их сначала не видели, потом они проявились, примерно через 2 недели. Но все попытки с ними связаться были тщетными. Они просто нас не видели и не слышали. И изо дня в день они циркулировали по одним и тем же маршрутам. Утром отправлялись по своим однообразным делам, а вечером возвращались домой. Зеленые как будто бы не знали, что с ними случилось, и продолжали жить своей обычной жизнью. Так оно и есть. Я был в их мире, похожим на вечный день сурка. И, по-моему, их это вполне устраивает. Мы тоже это поняли со временем. Многие им завидовали. Кто-то пытался докричаться до них. Рано или поздно мои коллеги, по несчастью, сходили с ума, превращались в синих. Нет ничего хуже этого. Пока у тебя есть разум, ты еще чувствуешь себя человеком. А с потерей разума лишаешься вообще всего. Остается только набрасываться на все, что движется, в слепой жажде урвать хотя бы каплю свежей энергии. Настоящий вампиризм. Так и есть. Синие – это рецессивная форма душ. Пока разум работает, энергия аккумулируется вокруг него, циркулирует, поддерживая жизнь. Душа, лишившаяся разума, постепенно исчезает, растворяется в пространстве. Все эти синие обречены на медленное угасание. Самое печальное, что изначально все они были желтыми, то есть обычными, разумными людьми, такими как я. Мы держались все вместе, поддерживали друг друга, верили, что нас спасут. С каждым днем эта вера становилась все слабее, и люди начали впадать в отчаяние, завершающееся полным безумием. Тяжко пришлось. Когда мы с электриком Илюхой выбрались на поверхность, то подумали, что кроме нас вообще никого не осталось. Илья рассказал, что был в трансформаторной будке, когда все началось. Он увидел, как люди во дворе рассыпаются в пыль, испугался и побежал в первое попавшееся убежище. В погреб, где я возился. Мы не знали, что тогда случилось. Да я и сейчас не знаю. как привидение. Мы просто бродили среди тумана, звали уцелевших, никто не отвлекался. Туман начал рассеиваться, и мы увидели в небе огни. Казалось, что звезды падают на землю, вокруг нас, очень близко. Пришлось опять спрятаться в погребе на какое-то время. Экспансия, догадался я. Не знаю, что это было, но такой звездопад повторялся несколько раз, а вслед за ним начали появляться странные живые существа. Полупрозрачные, маленькие, пугливые. Они убегали от нас, завидев издали. Никто не решался заходить в наш район. А вы пытались выйти из него? А то! Конечно, и не раз. Но тут нас ждала непредвиденная проблема. При приближении границы района самочувствие заметно ухудшалось. После пересечения невидимого рубежа дискомфорт превращался в боль. Силы быстро вытекали из нас, как из прохудившихся мешков. Было ясно и дураку, что дальше будет только смерть. В первый раз я ходил вместе с отрядом добровольцев. В него входили почти все из выживших желтых. 23 человека. Конечно, мы были не самые первые. До нас некоторые товарищи пытались покинуть район в одиночку. И они рассказали, из-за чего им пришлось вернуться. Не то чтобы мы им не поверили, но просто ты же понимаешь принцип стада, когда нас много, и кажется, что уж вместе-то мы определенно сможем преодолеть любую преграду. Обсудили план, маршрут, собрались и выдвинулись в сторону больничного городка. Ну и что ты думаешь? Половина из нас повернула назад, даже не дойдя до забора. Остальные начали поворачивать уже на территории больницы. Самые стойкие смогли дойти до противоположных ворот. На большее нас не хватило. Это был провал. Зато мы поняли, что вне нашего района не уцелел никто. Все люди в больничном городке тоже превратились в прах. Но их души, в отличие от наших, погибли вместе с их телами. Неизвестно, кому повезло больше. Наш район сохранил нам жизнь, но вместе с этим стал для нас вечной тюрьмой. После нашего неудачного похода небольшая группа отчаянных ребят, не желавших мириться с таким положением дел, еще два раза пыталась вырваться на свободу. Они полагали, что для этого нужно лишь преодолеть какое-то расстояние. Во время второй вылазки они дошли до телецентра. Их было трое. Двое вернулись. Их лидер Олег, бывший завхоз на промскладе, так и не вернулся. Те мужики, которые с ним ходили, сказали, что он ушел дальше, в сторону ИТК. А сами они еле живые обратно приползли. Полтора дня восстанавливались. Такие дела. Как вы жили? Как жили? Хреново. Как Робинзон и Крузо, в полнейшей изоляции. Ничего не чувствуешь, словно искусственный. Ходишь, будто летаешь. Единственное ощущение, которое испытываешь, то самое электрическое покалывание. Предметов касаешься, слегка колет. Желтых касаешься, шибко лупит током. А зеленые насквозь пролетают им хоть бы что. Такая вот жизнь, как у привидения. Ничего не съешь, не выпьешь, не возьмешь. С другой стороны, ни есть, ни пить уже не требуется. Одежда тоже не нужна. Чего стыдиться, если ты выглядишь как прозрачный светящийся силуэт? Живи себе да радуйся, на вроде растения. Но ты сам понимаешь, что эта жизнь, она не для людей. К чему вообще жить, если видит око да зуб не имет? Это ж натуральная ангедония. Вот народ и начал с ума сходить. Был у нас оптимист один, Вовка Мозоль. Мозоль – это его фамилия. Вечно всех успокаивал. Говорил, что от нашей болезни есть лекарства. Вроде бы американцы уже вовсю такие опыты проводили на крысах и отделяли у них душу от тела. Взвешивали ее, ну и все такое. Дескать, японцы уже давно придумали биороботов, которые идентичны людям. И лишь одного у них нет – ума. И вот как раз-таки нас в этих роботов и вживят. Мы опять будем чувствовать, жить нормальной жизнью. Бред сивой кобылы, в общем, нес, а мы ему верили. Просто хотели в это верить, и все, понимаешь? Цеплялись за это. Не знаю, верил ли он в это сам, но нас этим сильно поддерживал. А посинел Вовка одним из первых. Вот такая злая ирония. Я видел желтых в призрачном районе. Совсем немного, не больше двух. Это люди из вашей группы? Вряд ли. Из сведущих только я не стал синим. Те желтые, что ты видел, скорее всего, бывшие несведущие зеленые, которые заподозрили что-то неладное в своем однообразном существовании. Понятно теперь, почему Сергей пожелтел, когда узнал правду. Мне жаль его. Теперь у него один путь – в синие. И это моя вина. Не вини себя. Когда-нибудь они все об этом узнают. А как же вам удалось не превратиться в синего призрака? Странная история. К концу первого года нас осталось совсем мало. Я до семейства Козиных. Молодцы они были, Козины эти. Держались друг за друга. Не знаю уж, что им больше помогло. Сплоченность или вера в Бога. А может быть и то, и другое. Они искренне верили. Без фанатизма, но от души. Молились каждый день. Я поначалу их не понимал. Не привык, потому что ждать Божьей помощи. А потом взглянул на это под другим углом. Дело-то вовсе не в том, есть Бог или его нет. А в том, как вера помогает человеку укрепиться в своем терпении. Тут-то я и припомнил дедовскую науку. Через несколько долгих месяцев некоторые из нас уже превратились в синих, другие стояли на грани сумасшествия. Они метались, скандалили попусту, орали какую-то чушь. Их все раздражало. Было понятно, что со дня на день они тоже лишатся рассудка, и мы старались держаться от них подальше. Так постепенно от нашей маленькой общины откалывались куски, пока не остались только Козины, да я. Казалось, что эта семья будет стоять до конца, но и они не выдержали. Сначала безумию подвергся их старший сын, а потом, менее чем за неделю, все семейство потеряло разум. Вот так-то, писатель. Даже самый крепкий дом быстро рухнет, если потеряет часть своего фундамента. Я, в принципе, был готов к этому исходу, но не ожидал, что все случится так быстро. Еще неделю назад мы были вместе, и вот я уже один. Тут мне совсем не вмоготу стало. Куда деваться? Перебрался поближе к окраине. Всерьез задумался о смысле своего дальнейшего бытия. Уже готов был покинуть район, чтобы прекратить свои мучения. Но все еще за что-то цеплялся. Удерживали на плаву знания, перешедшие от отца и деда. Как выживать в тайге в полном одиночестве. Не знаю, сколько времени смог бы так прожить в трезвом рассудке. Только однажды, пасмурным днем, я вдруг увидел белого ворона. Сидит на окне и на меня смотрит. Попытался его прогнать, он не улетает. Было очень странно. Я целый год не видел ни одной птицы, а тут вдруг ворон, да еще и белый. Ну, точнее, не совсем белый, а какой-то пепельно-седой. Сидел он, значит, сидел, а потом каркнул и перелетел на забор. Мне стало интересно, и я пошел за ним. Пока шел, он все так же сидел, ждал меня. Когда я дошел до забора, он опять вспорхнул и на ветку дерева. Я опять за ним следом. И вдруг понимаю, что иду уже не по улице, а по заснеженной тундре. Иду не как призрак, а как человек. Чувствую тяжесть тела, чувствую снег под ногами, чувствую ветер снежинки. Такая радость меня обуяла от этого. Было уже все равно, умер я или еще жив. Главное, что я чувствую себя как прежде, материальным. Долго я шел за вороном. Так его и не догнал. Остался посреди снегов. Постоял немного, подумал. Захотелось снег потрогать. Ощутить его руками, каждым пальцем. Сгреб немного снега. Он холодный, мокрый, приятный. Дай, думаю, вылеплю что-нибудь. И начал лепить первое, что на ум пришло. Птицу. Леплю, а сам радуюсь, как ребенок, который впервые снег увидел. Птичка лепится на загляденье, клювики сделал, крылышки, хвостик. Как живая получилась. Подбросил в воздух. Лети! И она полетела. Представляешь, писатель, она полетела. Это была иллюзия? В те минуты я думал, что повернулся. Но ничуть этому не расстроился. Такое безумие просто счастье по сравнению с последним годом моей ничтожной бесплотной жизни. В этом безумии я вновь обрел плоть, я стал творцом, мог лепить из снега все, что хотел, мог вдохнуть в эту жизнь, как бог. Значит, все, что я видел, вы вылепили из иллюзорного снега? Дело вовсе не в снеге. Скоро стало понятно, что в этом мире можно создавать любые вещи из ничего, из пространства, просто усилием воли. Чем больше я практиковался, тем лучше становились мои творения. Единственное, что я так и не смог воплотить, это человек. Как я ни старался, у меня получались роботы, безответные куклы. И я понял, что создать человеческий разум мне не под силу. Все равно это потрясающе, я имею в виду превращение иллюзий в реальность. Сначала да, захватывает, потом привыкаешь. По сути, ничего особенного в этом нет, простое воплощение фантазии. Мир, в котором мы родились, это та же самая иллюзия, только придуманная кем-то за нас. А то, что придумываем мы, создается внутри наших собственных сознаний. В мыслях, мечтах, идеях. И что такое изобретение? Всего лишь попытка перевести свое творение из мира фантазии в реальность. Когда простой человек берет листок бумаги, он видит в нем только бумагу. И лишь писатель знает, что на самом деле это не бумага, а интересная история, которую можно показать остальным людям. Гипотезы часто разнятся с истиной. Согласен. Но мы близки к истине как никогда. Я уже говорил, что знаком с физикой не понаслышке. Сопоставляя свои знания с увиденным здесь, за гранью реальности, мне удалось кое-что понять о том, как все устроено. И что же вы поняли? Мир – это слоеный пирог. Каждый слой – отдельное измерение. Те слои, что соприкасаются, пропитывают друг друга, создавая сплошную начинку. А мы видим лишь то, на что настроены. Мы думаем, что наш мир – это мир материи. На самом же деле – это мир сигналов, мир волн, высокочастотных импульсов. Если наши частоты резонируют, значит мы видим друг друга, слышим и понимаем. Если же волны не совпадают, то информация искажается, вплоть до полного невосприятия. Поэтому я неправильно вижу и понимаю Райли, а Райли неправильно видит и понимает меня. Зеленые же вообще меня не видят, потому что работают в ином, недоступном диапазоне. Вот потому-то, писатель, я считаю тебя уникальным. Ты сумел настроиться на частоты всех нас, и желтых, и зеленых, и монстр... ну, этих... изгнанников, поправил я. Их самых, кивнул старик. Это поразительно. Ты можешь общаться со всеми нами, а мы друг с другом контакта найти не можем. Наверное, если человек не лишается своей материальной оболочки, то способен настроиться на любую волну, как радиоприемник. Тогда уж как телевизор. Есть эфир, наполненный сигналами, и есть антенны, которые эти сигналы принимают. Наш мозг – это и есть наша антенна, а разум – это декодер, преобразовывающий полученный сигнал в удобоваримую форму. Структура реального мира безлика и бесцветна – это контур, чертеж, основа, которую мы дорисовываем и разукрашиваем благодаря своему разуму. И именно разум говорит нам, что небо голубое, ежик колючий, а лимонад сладкий. Благодаря стандартной программе декодирования мы все видим мир одинаково. Различаются лишь наши фантазии, потому что они выходят за пределы четко очерченной реальности. По всей видимости, в результате катастрофы нас вытолкнуло в соседнее измерение, пригодное для жизни разума, но не тела. Наши освободившиеся энергетические оболочки продолжили работать в штатном режиме, воспринимая мир как и прежде, и отказываясь верить в то, что мы больше не люди. И нас уже никто не услышит и не поймет. А как же Ид? Он вас понимал. Это было ограниченное понимание. Я даже считал его животным, высокоразвитым, но все же животным. Как собака, лошадь или дельфин. Потому и прозвал псом. Мне до сих пор стыдно за это. Как вы с ним познакомились? Он забежал в наш район, спасаясь от каких-то преследователей. Я хотел его прогнать, но передумал, решив, что компания живого существа мне не помешает. Со мной уже был белый ворон, но тот был лишь иллюзией, в то время как пес – существо вполне реальное. Возвращаясь из иллюзорного мира в реальный, я уже был не один. Знаешь, как это меня подбадривало? А вот псу было со мной не так хорошо. Он прибился ко мне, спасаясь от врагов, и оставался со мной только лишь потому, что боялся их возвращения. Я понимал, что если угрозы не будет, пес тут же меня покинет. Мне этого ужасно не хотелось, и я начал запугивать бедного пса. Воспользовался тем, что могу влиять на него телепатически. Недостойно поступал, знаю. Просто боялся одиночества. Но вы отпустили его, теперь он счастлив. Наверное, уже сидит в апологетике. Этим я себя и утешаю. Но совесть все равно меня гложет. А почему вы с ним перебрались в больничный городок? Тому способствовали два фактора. Во-первых, мне до смерти надоели синяки. Поначалу наведывались полоумные желтые, которые регулярно меня разыскивали, вытаскивали из иллюзорного транса и начинали приставать со всякой ерундой. То изливали свою душевную боль, то набрасывались бредовыми упреками, то еще что-то придумывали. Их разъедала тоска, они превращались в синих. С одной стороны, мне было их жаль, как-никак почти год были неразлучны, боролись вместе, отлично знали друг друга. Но с другой стороны, я боялся, что они утянут меня за собой, заразив своим сумасшествием. Поэтому я их избегал, регулярно меняя место жительства. Когда же у меня появился пес, то вместо желтых ко мне полезли синие. Учуяли его, сволочи. Энергия изгнанников не защищена от синих, поэтому те могут ее сосать, как клещи. Я знаю, видел, как они впивались в моих подруг. Вот-вот. И пса они тут же облепили. Видел бы ты, сколько на нем их висело, когда он ко мне прибежал. Как игрушки на елке. Стал я их отгонять, заставляя пса встряхиваться. А что толку? Только отвернешься, они опять к нему присосались. И все больше и больше их появляется. Через несколько дней вокруг нашего дома их вился уже целый рой. Как ни пытался, так и не сумел сосчитать. Вот поэтому и решил я уйти за пределы района. Кроме того, у меня появилась возможность наконец-то реализовать один заманчивый эксперимент, придуманный головастым мужиком из сведущих еще за полгода до этого. Мужик тот уже давно летал среди синих, но его идея не давала мне покоя. Теория заключалась в выносе с территории района какого-нибудь предмета, который будет работать для нас, призраков, как акваланг для ныряльщиков. То есть пока этот предмет рядом, за пределами своего района, мы сможем чувствовать себя так же комфортно, как и внутри него. Проблема заключалась в том, что мы ничего не могли забрать с собой. Мы же бестелесные. Но с появлением пса я получил шанс проверить эту идею на практике. Не просто было заставить пса выполнять мои приказы. Он плохо понимал, чего я от него добиваюсь. Намучился я с ним. Да и он со мной. Кое-как удалось до него достучаться, заставив его подобрать тряпку и отнести в больничный городок. Он шел с большой неохотой, потому что в больничном городке водились крысы... Ну, в смысле эти, никак не запомню их название. Экрофлониксы. Ага, они... Не знаю, почему вы их так называете. По-моему, они на мышей похожи. Или на тушканчиков. Ну, да шут с ними. В общем, приходилось мне пса подгонять, чтобы он шел. Так, с горем пополам, мы с ним вышли за пределы района. И чувствую я, пока пес рядом, и мне вроде бы ничего. Но стоит от него отойти, как начинается недомогание. Сразу я понял, что это не от пса зависит, а от тряпки. Точно, она как акваланг для меня работает. Через нее я как бы дышу. Питает она меня чем-то. Зарядом каким-то. И так, по ходу моих испытаний, пришел я к выводу. Предметы, вынесенные за пределы района, конечно, облегчают мне жизнь, но слабо и ненадолго. Все равно дискомфорт ощущается, который со временем становится сильнее. Ну, точно как в акваланге дыхательная смесь заканчивается. Начал я думать, как обеспечить качество и продолжительность этого жизнеобеспечения. Многое перепробовал. Крупные предметы, набор предметов, предметы из различных материалов и так далее. Когда уже все варианты проверил, решил испытать предметы, относившиеся к моим личным вещам. И получилось. благодаря собственной рубашке, прожил в больничном городке целые сутки без каких-либо неудобств. После чего пришел к такому умозаключению. Наши собственные вещи аккумулируют в себе нашу личную энергетику, и чем дольше они с нами, тем сильнее она в них накапливается. Ну, к примеру, вот ты носишь майку целый месяц, не снимая, и она постепенно пропитывается твоим потом, правильно? Так и здесь, только вместо пота – энергетика. Но если пот можно отстирать, то энергетика твоя после стирки никуда не девается. Вот такие дела. Скумеков это, я решил взять самую ценную реликвию, связанную не только со мной, но и с моими предками. Его? Я указал на идола. Ага. Этот идол передавался из поколения в поколение, как талисман. Представляешь, сколько энергии он впитал? Для меня это самое ценное, самое памятное и самая любимая вещь. Забрали мы его и ушли из нашего района навсегда. Вот так до сих пор этот болванчик и поддерживает во мне жизнь, рассмеялся Никаноров. Значит, это не просто любимый талисман, а самый настоящий жизненно важный атрибут, без которого ваша жизнь за пределами призрачного района невозможна? Так оно и есть. Теперь ты знаешь мою тайну и можешь избавиться от старика, когда пожелаешь. Что за намеки? Вы меня обижаете. Я просто шучу. Я же знаю, что ты порядочный и добрый парень. Иначе бы не стал с тобой делиться. Уже говорил это, но готов повторить. Я очень рад нашей встрече. Это для меня просто подарок какой-то, после всего, что я пережил. Последние месяцы были особенно тяжелыми. Я почти не покидал иллюзорного мира. Копался в воспоминаниях, пересматривал свою жизнь. Любое отвлечение извне меня раздражало. Пес понимал это и не беспокоил меня. Поэтому ваше внезапное вторжение сильно меня рассердило. Кажется, понимаю почему. Копались в памяти вы неспроста, верно? Верно. Хотел собрать информацию о своих близких людях. Вспоминал их речь, привычки, характеры, чтобы воссоздать в иллюзии. Пообщаться с ними хотя бы так, через обрывки воспоминаний. И получалось? Неа. Одно разочарование. А еще знаешь, чего я не смог воссоздать, хоть и очень-очень хотел? Вертолет. Вертолет? Какой вертолет? Который прилетит за мной. Как-то раз я пробовал, создал стрекот лопастей, а когда получилось, вскочил как ошпаренный и выбежал из своего жилища встречать. Вертолет стрекотал все ближе, казалось, что вот-вот он вывалится из облаков. И вот тут-то я понял, что пал жертвой самообмана. Выдал желаемое за действительное. Заткнул я уши, зажмурил глаза, бросился обратно, упал на пол своего жилья и долго плакал. Никогда еще осознание беспомощности и бесповоротности не угнетало меня сильнее, чем в те минуты. На глаза старика опять навернулись слезы. «Давайте не будем о грустном», — прервал его я. «Когда вы расстраиваетесь, мне тоже не по себе. Лучше научите меня создавать иллюзии». «А тебе зачем?» — вытер глаза Никаноров. «Интересно». «Интересно за углом. Впрочем, мне не жалко. Тут вопрос в другом. Насколько ты готов освоить подобное мастерство? Все же наука эта требует усидчивости и терпения. С кондачка ею не овладеть». «Время еще есть», — мельком взглянув на окно, ответил я. «Давайте попробуем». «Ну, смотри, сноха, тебе жить. Не жалуйся потом, если что. Самое сложное в этой науке – начало, поиск отправной точки. Когда отыщешь этот краеугольный камень, дальше все пойдет само собой. Тут главное сосредоточиться и верить своему проводнику». «Проводник – это белый ворон?» «У меня – да. А у меня?» «А у тебя я буду проводником. Ты не против?» «Конечно нет». «Тогда слушай внимательно. Чтобы попасть в мир собственных иллюзий, ты должен сначала покинуть мир реальности. Самый простой способ – ловить момент во время полудремы, когда ты уже не бодрствуешь, но еще и не спишь». Я впитывал каждое слово старика, жалея, что сегодня не захватил с собой тетрадь. Он говорил простым и доступным языком, доходчиво объясняя, что нужно делать, как концентрироваться, как идти от простого к сложному, и как не утонуть в бушующем потоке внешнего информационного пространства, наполненного миллиардами чужих мыслей и образов. На словах все казалось не таким уж и трудным, но практика получилась практически неподъемной. И если бы не чудодейственный Айталук, не знаю, сумел бы я самостоятельно покинуть пределы реальности. На следующий день, вернувшись домой после своей опасной, но удачной вылазки, я застал Райли во дворе. Подвесив тушу шипомордника на перекладину возле скамейки, она, очевидно, ждала меня для тренировки и уже немного беспокоилась, что я долго не иду. Чтобы показать, что все в порядке, я приветливо улыбнулся. Сегодня я чувствовал себя по-особому, как будто бы постиг некий дзен, и мой просветленный облик не остался для Райли незамеченным. «Ты чего сияешь, как фотоморф в брачный период?» – спросила она, затягивая узел на веревке. «Я наконец-то одолел Прометеева орла». «Да ты что? И как же?» «Заманил его в котлован на заброшенной стройке и скинул в колодец. Оттуда он уже не выберется». «Хитер. Доволен собой?» «Еще как. Знал бы ты, как он мне надоел. А вчера так вообще довел до ручки». «Помню, помню». «Мне стыдно, что я так озверел. Этого больше не повторится». «Да хватит тебе оправдываться. Иди вон лучше, тренируйся. Ты должен научиться точно попадать между шейными пластинами». «Блин, опять этот шипомордник. Я не хочу снова поломать нож об него». «Целься точнее, и не поломаешь. Ралли протянула мне нож. «На, работай». С тяжелым сердцем я принял оружие и обошел тушу подвешенного зверя по кругу, высматривая слабо защищенные места. Из пасти и из шипов на уродливой голове монстра свисали подрагивающие нити застывающей крови. «Вставай с этой стороны», — указала Райли. «Во время драки тебе будет открыта только вот эта часть». «Да тут же сплошной панцирь с шипами». «Не сплошной. Вон, видишь место, где черепная броня соединяется с шейной. Когда он поднимает голову, между пластинами открывается щель. Не широко, но вполне достаточно, чтобы всадить туда нож. Давай, бей». Я прицелился и наискось ударил. Лезвие неудачно скользнуло по краю панциря, но не отломилось. «Давай еще». Второй раз получилось лучше. «Старайся не натыкаться на головные шипы, они ядовитые». «Легко сказать». «Давай, давай, продолжай. Теперь бей с этой стороны». «Вот, молодец». «Старают». Нож предательски звякнул об панцирь, но снова чудом не поломался. «Черт!» «Эй, если я тебя хвалю, это не значит, что ты должен расслабляться и терять бдительность. Соберись, бей точнее. И только попробуй мне нож сломать». «Виноват, Райли Луриби, буду внимательней». «Как ты меня назвал?» – опешила изгнанница. «Ты это серьезно?» «Конечно. Ты меня многому научила и продолжаешь учить. Значит, ты Луриби, мой учитель». «Луриби – это не просто учитель, как в ваших школах, например. Это не профессия, а высокое звание, которое нужно заслужить». «Тогда ты его заслужила». «Ты правда так считаешь или опять подлизываешься?» «Ну, если ты искренен, то мне очень приятно. Не ожидал услышать такое признание». «Я говорю без всякой лести. Уверен, что и верховные апологеты оценят твои заслуги». «Откуда такая уверенность?» «Писатель, у тебя опять какие-то странности начались. Это связано с Орлом или с твоим новым другом-призраком?» «Скорее всего, с призраком. Опять он тебе мозги промывает какой-то призрачной философией». «Он замечательный дед. Любой другой на его месте повредился бы умом, а Аверьян Васильевич мало того, что разум сохранил, так еще и попытался разобраться в происходящем. Вот это, я понимаю, человечище. Знаешь, чему он меня сейчас учит? Создавать управляемые иллюзии». «И как? Получается?» «Пока нет. В теории вроде бы легкотня, но стоит попробовать, как понимаешь, штука неподъемная. Вчера вечером я пытался выйти в информационное пространство. Часа два промучился. Не получилось». «Ах, вот почему ты так долго ворочался и пыхтел. А я думал, что у тебя что-то болит». «Болит у меня только самооценка. Не знаю, похоже, что я бездарь. Без Айталука ни на что не способен. А использовать Айталук старик запретил. Говорит, что нужно учиться преодолевать реальность без искусственных стимуляторов». «Он прав. Побочные эффекты от чрезмерного использования Айталука могут быть самыми неожиданными. Лучше им не злоупотребляй». «В таком случае этот навык так и останется для меня недостижимым». «Зачем мучиться? Давай просто устроим сеанс слияния разумов. Мне это пара пустяков». Нет. Идея, конечно, хорошая, но в том-то все и дело, что я должен добиться результата самостоятельно, без посторонней помощи. Если ты вытащишь меня за пределы реальности, сам я этому фокусу не научусь, а я должен научиться. Ну смотри, мое дело предложить. Кстати, Райли, давно хотел тебя спросить, а почему ты перестала называть меня Милом? Чего? Зарделась-то. Не поняла тебя. Тимку ты по-прежнему продолжаешь так называть, даже Флинт ты иногда называешь, а меня перестала. Почему? Ты же вроде бы сам как-то раз сказал, что тебе не нравится, когда я тебя так называю. Неправда, не нравится. Но я давно уже этого не слышал. Почему? Я уже не кажусь тебе милым? Или до сих пор не заслужил твоего прощения? Что за глупости? Я давно тебя простила. Она отвернулась и, нервно разминая пальцы, отошла в сторонку. Ерунду не говори. Ладно, я просто спросил. Из праздного любопытства. Выдернув нож из шеи шипоморника, я аккуратно обтер лезвие. Не хочешь, не называй. На, держи свой нож. «Чего ты взял, что не хочу?» Тряхнув волосами, Ралли повернулась ко мне, стараясь избегать прямого взгляда. «Почему ты прекратил тренировку?» «Хочу передохнуть». Вернув ей нож, я сел на скамейку, положив ногу на ногу. Покусывая губу, девушка подошла ко мне. «Ты пойми», — странно заикаясь, произнесла она в сторону. «Я-то просто... я не от того, что...» «Сядь», — похлопал я по скамейке. «Посиди со мной». Она послушно села, уставившись на свои ботинки. Я осторожно убрал прядь волос с ее щеки, открыв лицо. «Что-то не так? Я тебя смутил?» «Смутил? Еще чего?» Она хмыкнула и попыталась улыбнуться, но тут же опять стала сконфуженной. «Ну, в общем, да. Сначала Луриби назвал, потом... ох. В общем, я не совсем понимаю, что со мной и почему я себя так веду. Никогда такого не чувствовала. Наверное, я тоже странная, да?» «Это не странность, это застенчивость. Обычное человеческое качество». «Человеческое?» Наконец-то она решилась глянуть на меня одним глазом. «Да. Я знаю, что существам твоего вида застенчивость не свойственна. То, что ты ее проявляешь, может означать лишь одно – ты превращаешься в человека». «Как такое возможно? Я столько лет пыталась, но никогда не получалось, а теперь вдруг как-то само собой». «Ты становишься человеком по тому же принципу, что и я становлюсь изгнанником. Мы учимся друг у друга. Тебе гораздо проще познать человеческую сущность непосредственно через живого человека, нежели через чужие мертвые воспоминания. Я давно заметил, как ты копируешь меня, мои слова, выражения, эмоции, привычки. Причем делаешь это бессознательно, не отдавая себе отчет. Вот результат. Проникшись моими повадками и мыслями, ты, наконец, обрела собственные человеческие черты. Научилась думать как человек, говорить как человек, чувствовать как человек. Наши взгляды встретились. Пару раз Райли шевельнула губами, словно пыталась что-то сказать, но слова у нее так и не вырывались. Наконец, она просто положила голову мне на плечо, а я взял ее за руку. Так мы и сидели вдвоем на скамеечке. Парочка несчастных изгоев, нашедших друг друга посреди сумасшедшего декаданса. Над нашими головами быстро проносились облака. Было тихо, очень тихо. Глубоко вдохнув аромат ее волос, я зажмурился. Необычный гербариевый запах, который раньше казался мне чуждым и непривычным, теперь воспринимался совершенно иначе, став самым родным на земле. «Не надо, милый», – прошептала Райли. «Мы с тобой совершаем ошибку». «Какую?» – я с тревогой открыл глаза. «Мы не должны привыкать друг к другу, ведь скоро нам придется расстаться». «Да, я знаю. Но что я могу поделать? Я к тебе уже привык». «Я тоже. И с каждым днем привыкаю все сильнее. Прости». «За что ты просишь прощения?» «За то, что тянуло время». «Но ты же делала это по другой причине. Нам действительно нужно хорошенько подготовиться перед походом». «Писатель, мы могли отправиться в апологетику гораздо раньше. Мы могли отправиться туда в любой момент. Но я не хотела этого. Я хотела, чтобы ты еще немного побыл здесь, со мной. Пожалуйста, прости меня». «Значит, в апологетику мы можем уйти хоть сейчас?» Райли кивнула. «Ну раз так, тогда отправляемся дня через два или три». Обняв подругу, я весело рассмеялся. Она тоже начала смеяться. Мы хохотали, словно два дурачка, хотя к горлу обоих подкатывали слезы. «Я благодарен тебе, Райли. Как говорил один мой знакомый, можно долго умирать, а можно быстро жить. Здесь я узнал, что такое настоящая жизнь. Быстрая, опасная, но именно настоящая. Мне будет не хватать этой жизни, когда я вернусь в свое домашнее болото. И будет не хватать тебя. Вот поэтому нам и не нужно дальше привыкать друг к другу. Хоть я и тянула время, но мне всегда было понятно, что вечно его растягивать не получится. Когда-нибудь тебе придется уйти. И желательно до наступления холодов. А они уже скоро. В апологетике наши пути разойдутся. Удостоверившись, что ты покинул город, я примкну к касте апологетов-акелантов. Буду дожидаться исхода». «Так это же здорово, дорогая! Ты же с рождения к этому стремилась. Наконец-то ты перестанешь быть изгнанницей и превратишься в представительницу полноценной высокоразвитой цивилизации. По-моему, перспектива отличная». «Угу, согласна. Только вот мне почему-то все равно не весело». «Да брось, выше нос». «Эх, да кого я убеждаю? У самого на душе кошки скребутся. Я так долго мечтал выбраться отсюда и вернуться домой, что сейчас перестал понимать самого себя. Нет, желание-то у меня осталось, но вот мысль, как же я буду без тебя, гложет все сильнее. Разумом понимаю, что выбора у меня нет, но душой, сердцем не могу пока свыкнуться с мыслью, что нам с тобой суждено расстаться навсегда». «Это плохо», — ответила Райли. «Мы не должны так сближаться. С этого дня будем вести себя сдержанно по отношению друг к другу. Нужно отвыкать. Ведь так?» «Так. Вот прямо сейчас и начнем, да? Больше никаких лишних разговоров и никаких телячьих нежностей. Общаемся только по делу. И без обид». «Без обид. Ну, тогда так и поступим». Тянулись минуты, но Райли продолжала сидеть рядом в обнимку со мной, и голова ее все так же лежала у меня на плече. «Не могу», — в итоге констатировала она. «Это ж надо. Не могу от тебя оторваться. Понимаю, что это необходимо, но есть что-то сильнее меня. От этого мне очень страшно, и вместе с этим очень хорошо. Что мне делать?» «Я не знаю. Меня мучает тот же самый вопрос, и ответа я не вижу. Я пытался, искал его, перебрал самые безумные варианты, но так и не сумел в себе разобраться. Шаман сказал, что я должен доверять своему сердцу, но я боюсь того, что оно мне подсказывает. Ведь если послушаться сердца, то мне суждено остаться в Лектинске навсегда». «Ради меня?» Райли подняла на меня глаза. «Ты готов расстаться со своим миром, с родными, с друзьями, со своей привычной жизнью? И все ради меня одной?» «Да. Это тяжелый выбор, но я уже не могу представить, как буду жить без тебя там, в своем мире». «Выкинь это из головы, слышишь? Пока не поздно, выкинь. Ничто не должно менять твоих планов, даже я. Ты так долго боролся за свое спасение. Я не допущу, чтобы ты отказался от борьбы из-за меня. В Лектинске тебя ждет только смерть, а я не хочу, чтобы ты погиб. И вовсе не потому, что ты мой Суфиракиль. Я просто этого не хочу. Да и ты этого наверняка не хочешь. Поэтому возьмись за ум и продолжай бороться. Не заставляй меня чувствовать себя виноватой. Я уже извинилась перед тобой за то, что задержала тебя. В чем я еще виновата?» «Ни в чем». «Тогда почему я продолжаю тебя удерживать?» «Наверное, потому что я тебя люблю». «Что?» Она задрожала, словно от холода. «Ты шутишь, да?» «Я не понимаю это определение». «Да все ты прекрасно понимаешь. Более того, сама испытываешь нечто подобное, поэтому и мучишься. Но это неразумно и нерационально. Мы принадлежим к разным жизненным формам. Мы оба разумные существа, прекрасно отдающие себе отчет. И мы похожи друг на друга больше, чем нам обоим кажется. Писатель, ты обманываешь себя. Я уже говорил о тебе и скажу опять. То, что ты видишь, это внешность, это тело, это все не мое. Я выгляжу не так. Я знаю, как ты выглядишь, Райли. Поверь мне, я научился видеть тебя сквозь твою внешнюю оболочку. И мне дорога вовсе не та суть, что открыта взору, а та, что прячется внутри. Милый, это прекрасно, что ты говоришь. Но у нас с тобой нет будущего. Ты права. Тогда зачем? Зачем ты мучаешь меня и себя? Нам же будет больнее расставаться. Почему ты продолжаешь меня любить? И почему я продолжаю любить тебя? Не знаю. Возможно, ради нашей общей мечты. Она же несбыточная. Девушка горько усмехнулась. Ну и пусть. Зато наша. И никто у нас ее не отнимет. Какой же ты наивный. Райли прижала щекой к моей щеке, но вдруг почему-то вся напряглась, словно взведенная тетива. Такая реакция ничего хорошего не сулила. Охотница что-то почувствовала. «В чем дело?» – шепнул я. «Быстро!» Она отскочила от меня и метнулась к дому. «Уходим! Давай скорее в дом!» «А что произошло-то?» Вытянув шею, я озадаченно покрутил головой. «Вот черт!» Со стороны улицы Пушкина на нас наползал туман. Он двигался очень быстро, буквально на моих глазах, поглощая коттедж, следующий за соседним. «Пошли, пошли!» – махала мне Райли. «Чуть не проспали!» Я побежал за ней, но у порога остановился. «А что, если это тот самый момент?» «Чего?» Изгнанница уже в прихожей обернулась ко мне. «Ты чего встал? Заходи быстрее и дверь закрывай!» «Я должен это сделать. Сейчас или никогда?» Неуверенно я шагнул назад на крыльцо. «Сдурел! А ну давай в дом!» Райли кинулась ко мне и вцепилась в меня обеими руками. «Ты должна меня отпустить. Доверься мне. Я знаю, что делаю». «Да ни черта ты не знаешь, сумасшедший! Этот туман тебя убьет!» «Поверь мне, Райли, пожалуйста. Я знаю, что ты боишься за меня, но это мой путь и мое решение. Уходи в дом. Для тебя туман точно смертелен». «Нет, нет, нет, даже не думай». Она продолжала меня удерживать, с мольбой глядя в глаза. «Не отпущу». Я видел, как вокруг ее лица начинают клубиться первые отрывистые волокна наступающего тумана. Времени не осталось. Тогда я, пользуясь эффектом неожиданности, приблизился к ней вплотную и поцеловал ее в губы. Райли ожидала этого меньше всего. Ее хватка тут же ослабла. Пальцы, распрямившись, скользнули вниз по моим рукам. Тогда, уперевшись ей в плечи, я вдруг резко оттолкнул ее назад. Стараясь удержать равновесие, девушка отлетела в прихожую, после чего я, не дав ей опомниться, захлопнул дверь, которой тут же привалился спиной. «Писатель, открой!» С противоположной стороны послышались беспокойные призывы, сопровождающиеся стуком. «Не ходи в туман, умоляю!» «Я должен, милая, я должен. Не поминай лихом». Прильнув затылком к двери, я смотрел, как через забор, бугрясь и расползаясь по земле, переливается густая белая масса, больше похожая на молоко, чем на туман. Дождавшись, когда крики и стук прекратятся, я глубоко вдохнул, оторвался от двери и осторожно шагнул в туман. Он становился все гуще, заливая двор. Туша подвешенного шипоморника растворялась в нем, словно тая. Не прошло и минуты, как вокруг уже не было видно ничего, кроме сплошного тумана. Я моментально потерял ориентир, хотя и знал этот двор как свои 5 пальцев. Выручала лишь плиточная дорожка под ногами, ведущая от дома к воротам. Именно по ней я и пошел, медленно, маленькими шажочками, как слепой. Мимо проплыла скамейка, на которой мы совсем недавно сидели. До нее можно было дотянуться, но туман был таким густым, что она выглядела как продолговатое пятно. Ну и туманище, никогда такого не видел. Даже когда бегал от пауков и неприкаянных, туман не был таким густым. Здесь же просто манная каша, а не туман. Я надеялся, что Райли хватит ума не бежать за мной следом, и постоянно прислушивался, не скрипнула ли дверь позади. Но было очень тихо. Никаких посторонних шумов. Даже звуки шагов словно впитывались толстой туманной ватой. Ворота возникли передо мной так неожиданно, что я едва не ударился об них головой. Только что впереди ничего не было, кроме седой завесы, как вдруг прямо перед носом образовалась ржавая створка, покрытая бугорками шрапнели от экспломака. Щупая ее рукой, я стал сдвигаться левее, ища дверь. Отыскал ее и, повернув ручку, шагнул за пределы двора. Что я делаю? Что мне нужно? Мне необходимо пройти через туман. А как? Куда двигаться? Где из него выход? В какую сторону направляться? Может быть, и не нужно никуда идти, надо просто стоять на месте и ждать, когда он сам уйдет. Я ничего не знаю об этом тумане, но если я до сих пор жив, значит, убивать меня он не собирается. Зачем же мне через него проходить? Это ведь не простой туман, он что-то прячет от наших глаз. Что-то или кого-то. Знать бы, где искать. Спереди, сзади, слева, справа, сплошная туманная муть. Нога провалилась вниз, и я чуть не упал. Это всего лишь бордюр. Я сошел с тротуара на проезжую часть. Нужно быть повнимательней. С таким ограниченным обзором можно запросто ноги переломать. Дурацкая затея, дышать все труднее становится. Вроде не задыхаюсь, а дышать тяжело. И почему-то очень страшно оборачиваться назад. Вдруг филина увижу, как в мультике. Что за чушь? Этот туман меня угнетает. Или наоборот, в нем я чувствую себя раскрепощеннее. Давай-ка повторю таблицу умножения, как в школе. Так-так, 5 5 – 25, 5 6 – 26, 5 7 – 27. Какая простая таблица. И почему в школе я так долго ее зубрил? Наверное, в детстве я был тупой. Я даже не помню, что там было в этой школе. 10 лет проучился, ни одного дня не могу вспомнить. Точно 10? А может 8? А может 272? Блин, этот туман реально достал. Дайте мне вентилятор. Дайте мне большой-большой вентилятор. Я его включу, и он раздует весь туман к чертовой бабушке. Не будет тумана больше. Я непроизвольно помахал руками, будто отгоняя комаров. 7-7, 37. Лей кислоту поверх воды, а то недолго до беды. Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Лей кислоту поверх биссектрисы. 7-8, 28. У фасоли 2 семидоли. Обстановка в мире нестабильна. Голова закружилась, и я упал на колени. Запускаем резервный образец 9. Внимание, корректировка. Репликация прервана. Во время загрузки данных возникла неустранимая ошибка. 3×8, 48. Лей кислоту. У фасоли делит угол пополам. 5,5. Проект затемнения. Боже, что со мной? Я силой влепил себе пощечину. Боль тут же заглушила поток бреда, вырывающегося из моего подсознания. Оттолкнувшись руками, я выпрямил спину и поднялся. Вроде не шатает. Держу равновесие. К черту этот туман, к черту эти опыты, к черту Хо. Возвращаюсь домой, сейчас же. К черту филина. И я развернулся на 180 градусов, или на 110, не знаю. Некогда высчитывать углы. Ведь вокруг нет ни углов, ни стен, нет и потолка. Даже пол здесь весьма условный. Надо идти назад, надо искать дом. Что это? Музыка? Откуда она доносится? Или мне кажется? Или она внутри меня? Шаркая ногами, я двигался в неизвестном направлении, надеясь наткнуться на тротуар. В тумане мне начало что-то мерещиться, какие-то фигуры, лица, голоса. Я постоянно встряхивал голову и хлопал себя по ушам, стараясь вернуть уплывающее сознание на место. Бордюра все не было. Наверное, я иду вдоль дороги, а не поперек ее. Нужно слегка повернуть. А это еще что? Напрягая зрение, я всмотрелся в туман впереди. Там явно что-то шевелилось. «Кто там?» Остановившись, позвал я движущееся пятно. «Райли, это ты?» Никакого ответа. Я сделал еще несколько шажков вперед, продолжая внимательно всматриваться сквозь клубящуюся дымку. Очертания слегка прояснились, но я все равно не понимал, что же там движется. На одном месте, не приближаясь и не удаляясь. «Почему ты остановился?» Без эмоций и без интонации проклокотал голос, словно доносившийся из-под воды. «Подойди ближе». Послушавшись его, я пару раз шагнул в том направлении. Теперь стало понятно, что в тумане что-то вращается, как высокий пропеллер, торчащий из земли. «Ближе», — повторил голос. «Кто ты?» «Подойди ближе, не бойся». Крадучись, я продвинулся еще на пару метров. Сначала показалось, что передо мной крутится черный крест, но судя по тому, как он двигался и изгибался, в нем постепенно стала распознаваться высокая человекоподобная фигура. «Еще ближе». Мне очень не хотелось приближаться к нему, но ноги сами несли меня вперед. Существо, бесконечно кружающееся на одном месте, хоть и было прямоходящим, на человека походило мало. Туман скрадывал детали его облика, но общие черты мне удалось рассмотреть. У этого создания была причудливая угловатая голова с сильно вытянутым затылком и гибкое поджарое туловище. Своими длинными руками оно постоянно производило какие-то странные, необычайно плавные движения, то разводя их в стороны, то поднимая, то молитвенно складывая. Этот бесшумный танец не походил ни на один из тех, что я когда-либо видел. Черная тварь напоминала чудовищного дервиша, который никак не может остановить свое вращение. Словно миксер, он неустанно взбивал туманное волокно, гоняя его по кругу. «Зачем ты пришел?» «Мне было велено», — безумно волнуясь, пролепетал я. «Кем?» «Хо». «Хо?» Танцор рассмеялся ухающим смехом. «И что он тебе сказал?» «Что я должен пройти через туман». «Еще?» «Что я должен написать книгу». «Еще?» «Что я должен спасти мир». «Понятно». «Значит, он наконец-то признал, что без меня ему не обойтись». «Кто ты?» «А как ты думаешь?» «Я думал, что ты это Хо». «Ты правильно думал». «Но тогда выходит, что тот другой – это не Хо?» «Отчасти да, отчасти нет». «Что мне делать? Я просто хочу выбраться из города». «Из города невозможно выбраться, разве ты это не понял?» «Но я должен. Хо или тот, кто так себя называет, обещал мне помочь». «И ты поверил?» А что мне оставалось? Логично. Я начинаю понимать его замысел. Рудиментарный, но практичный. В этом он весь. Что ж, таковы люди. Даже получив безграничную власть, они продолжают мыслить узко и локально. Разочарование за разочарованием. Но ты, я смотрю, настроен решительно. Готов идти до конца? Готов. Любопытный экземпляр. Или же я просто заскучала в изоляции. Как же поступить? Убить тебя и спутать ему все карты? Хо, было бы забавно. Ну так убей. Это неинтересно. Видишь ли, друг мой, ты послан ко мне неспроста. Я знаю, что меня хотят использовать, предлагая выгодную партию. Конечно же, можно подыграть, но я не знаю козырь. И пока я его не знаю, мне нет дела до всей этой чепухи. А если козырь — это я? Хо, хо. Я бы это знала, поверь мне. Я вижу наживку, но не вижу крючка, но он есть. Если бы не было, удочку бы не забрасывали, верно? Я не понимаю, о чем ты говоришь. У меня голова кружится от твоего танца. Зачем ты танцуешь? Это не просто танец. Это основа, как тандава в индуизме. Вечный танец вселенной, который танцует Шива. Когда я остановлюсь, этот мир рухнет. Почему? Потому что я его создал. Он плод моей фантазии, воплощенный в реальность. Так ты что, бог? Хо, хо. Нет, конечно. Что за дурацкая человеческая привычка считать божественным все, что выходит за пределы ваших возможностей и пониманий? Тогда кто ты? Кто я, неважно. Спроси себя, кто ты, тогда и поговорим. Я устал от загадок и устал от тумана. Это не туман, это мой холст, моя глина для лепки. Высокопроводная гиперсубстанция в конденсированном состоянии. Благодаря ее рециркуляции я контролирую динамические фракционные циклы. Впрочем, тебе этого не понять. Почему ты убиваешь изгнанников, попавших сюда? Изгнанников? А, ты про опытные образцы. Я их не убиваю, они сами гибнут. Как домашние птички, вырвавшиеся через форточку из теплой квартиры на лютый мороз. Хо изобразила перекрестием кистей взмахи крыльев улетающей птицы. Это защитная процедура. Никто, обладающий разумом, не может просочиться с подконтрольной территории через технологическую отдушину. Кроме меня? Ты из другой серии. Почему ты не хочешь меня выпустить? Это невозможно. Во всяком случае, пока. Ведь меня здесь нет. То, что ты видишь, всего лишь отражение, иллюзия. Она исчезнет, когда завершится оптимизация. Как же тогда мы с тобой общаемся? Через слуховое окно. Хоть меня здесь и нет, но я повсюду. Я — это город. Айталук, догадался я. Он растет по всему городу. Через него ты держишь со мной связь. Сейчас я тебя вижу и слышу, потому что употреблял айталук. Вкушал мою плоть. Хо опять глухо рассмеялась. Ты не глуп. Это ты разрушила Электинск. Разрушила или создала? Вот в чем вопрос. Опять уходишь от ответа. Скажи хотя бы, зачем я понадобился тому, кто представлялся тобой? А ты сам пробовал у него спрашивать? Пробовал и не раз, но в ответ слышал такой же бред. Например, о спасении мира? Вот-вот, именно. То есть ты не видишь себя спасителем мира? Я пока еще в своем уме. И ты не знаешь, от кого твой мир придется спасать? Почему же не знаю? Знаю. От какой-то женщины в черном, которая придет и устроит всем кару. Кару? Почему ты сказал кару? Просто так, созвучно с ее именем. А как ее имя? Карина. Хо то ли ухнула, то ли вздохнула и, продолжая вращаться, закрыла лицо руками. Та, чье имя вышло из волн. Если ты о ней знаешь, значит, она уже появилась. Началось. Что началось? Хо разверзла огромные зеленые глаза, светящиеся ядовито-зеленым цветом, размазывающимся по туману кислотными шлейфами. Финальная стадия. Они активировали протокол ликвидации. Ваша цивилизация больше не нужна. Вот почему он прислал тебя ко мне. Вот он крючок, вот он козырь. О чем вообще речь? Прохрипел я. Встретимся на озере, ориентируйся по зеленым указателям. Твой код — это твой пропуск. Мой след поможет нам встретиться. Мусорщику скажешь «Инвельта эквасуаль». Запомни это. Запомнил? Да. Повтори. «Инвельта эквасуаль». Где мы встретимся? На озере. По каким указателям ориентируешься? По зеленым. Твой код? Мой пропуск. Мой след? Поможет. Поможет нам встретиться. Время вышло. Оптимизация успешно завершена. До встречи, писатель. Не опаздывай. Подожди, я хотел уточнить. Фигура танцующего Хока колебалась все сильнее, то отодвигаясь назад в глубину серой дымки, то приближаясь вплотную огромным черным пятном. Туман пульсировал, отражаясь в моей голове ударами скачущего давления. Дышать стало совсем тяжело. «Хо! Где именно на озере мы должны встретиться?» Я закашлялся. Хо расплылось в тумане, словно чернильная капля в стакане воды. «Только бы не забыть! Не забыть инструкции! Необходимо вернуться в Тейлортаун!» Земля ушла из-под ног. Я не почувствовал удара об поверхность. Тело спружинило, словно гуттаперчевое. 2×2 = 32. Обстановка в мире. Я резко вынырнул из непроглядной бездны, вмиг оказавшись на берегу моря, под зонтиком, залитого солнцем летнего кафе. Нестабильно. Здесь досье на всех семерых. Человек в фетровой шляпе, сидящий напротив, протянул мне картонную папку. Ознакомьтесь. Солнце светило ему в спину так ярко, что слепило меня, и я видел только сплошной черный силуэт. Затем я услышал звонкий смех и громкие голоса, доносимые бризом со стороны берега. На широком пирсе с причаленными яхтами появилась группа веселых молодых людей, нагруженных коробками и сумками. «Да, это они», — кивнул человек в шляпе. «Ну что ж, честь имею. Мы надеемся на ваш профессионализм. Не подведите». Он поднялся, заслонив солнце, дотронулся пальцем до поля своей шляпы в знак прощания и, застегнув верхнюю пуговицу на рубашке, удалился. Постукивая пальцами по оставленной им папке, я смотрел, как ребята, смеясь и толкаясь, поочередно поднимаются по трапу на палубу самой крайней яхты, на борту которой крупными буквами было выведено название «Гортензия». «Писатель!» – прозвучало как выстрел. «Зафиксировано трехкратное превышение нормы солитонной коммутации. Корпус Адалиски разрушается. Лиша, где же ты? Помоги!» «Писатель! Да уйди ты, Котя! Писатель, ты жив?» Откуда-то долетал до меня голос бесконечно далекой Райли. «Ах!» Я вдохнул свежий прохладный воздух. «Слава богу, дышит!» Я открыл глаза. Слизистая пленка, залепившая их, постепенно сползла, и мне удалось сфокусировать зрение. Туман исчез. Надо мной склонилось перепуганное лицо Райли. Тут, с другой стороны, появилась мордочка Коти, обнюхивающего мой лоб. «Уйди ты, кому сказала?» – отпихнула его девушка и нежно приложила руку к моей щеке. «Как ты, милый? Скажи что-нибудь». «Я в норме», – пересохшим языком промямлил я в ответ. «Все хорошо». «Я так за тебя волновалась! Чуть за тобой в туман не пошла! Еле дождалась, когда он спадет!» Райли помогла мне подняться на негнущиеся ноги. Оглядевшись по сторонам рассеянным взором, я понял, что лежал прямо напротив наших ворот, всего в нескольких метрах от двери. «Пойдем домой». Подруга осторожно повела меня к дому. «Твое состояние меня беспокоит. Знать бы еще, чем ты надышался». «Все в порядке», — твердил я в ответ. «Все в порядке».